Ава Евгений. Сказал Ава Евгений: полезно нам искать одного — пребывание с Иисусом. Богат пребывающий с Иисусом, если он и нищ в вещественном отношении. Он сказал: любящий земное более небесного, лишится и небесного, и земного. Ищущий же земного — господин всему миру. Он сказал: да будут потребности чрева малыми, да будет рукоделие малым, и возможем изработать в безмолвии спасение наше.